Глава 12. Длинная коса. Переваривая услышанное от сестры, Роберт вышел на улицу. В кармане джинсов он припрятал складной нож. К сожалению, это было единственное оружие, доступное молодому человеку в тот момент. Где искать этого парня? Куда они побежали? Горностай принял решение обойти свой район и закончить поиски в Стахановском. Этот парень, который обтирался возле его сестры с подругой, сказал, что тот с косой живет на Стаханчике. Полчаса Роберт провел в бессмысленных поисках по темным улицам и подворотням. Он так никого и не нашел. Пришлось отправляться на Новосадовую. Там должен жить тот, кого он искал. Времени уже прошло достаточно, нужно было спешить, поэтому Горностай запрыгнул в 15-й автобус. Так было быстрее. Искать пути, по которым парень с косой мог добраться до своего дома, было дурацкой затеей. Путей могло быть множество. Главное – это его конечная цель. Так или иначе, с погоней или без, пацан будет стремиться попасть к предкам. От остановки автобуса до первой подворотни нужно было пройти не менее 500 метров. Не зная, в принципе, куда направляться, Роберт отправился туда, но не успел достигнуть дома, как услышал то, что искал. Приглушенный мат нескольких парней, он раздавался сразу из-за угла. Горностай ни на мгновение, не задумываясь, зашел за этот угол. Здесь несколько теней согнулись над кем-то неизвестным. «Что, малыш, испугался?» Роберт притаился, решил сперва послушать их разговор. «Ты же смелый такой! Чем ты там махаешь? Палкой?» «Ага, меня приложил. Теперь синяк будет. А я хромаю теперь. Давайте кастрируем этого уродца». «Кастрируем?» Злобно расхохоталась одна из теней. «Чтобы кастрировать, он должен быть пацаном, а не бабой. Косы ведь только бабы носят. А чё, пацаны, среди вас петухов нет? А то мы одежонку с него быстро стащим. Личико-то у мальчика очень симпатичное, если бы не небольшой...» Тень снова расхохоталась. «Ой, не могу. Короче, если бы не небольшой недостаток, мы бы им побаловались. Но лично я не петух». «Я тоже нет». «А чё? Вы так говорите, будто бы и я». «Нихера. Сами с ним этим занимайтесь». Стоя в темноте на небольшом расстоянии от хулиганов, Роберт нахмурился. Парню очень не нравилось, что он не слышал возражений или хотя бы ругательств со стороны того, кого они сейчас обсуждали. Загнанный в угол паренек не только не издавал ни звука, но почти в полной тишине, нарушаемой лишь разговорами теней, не было слышно даже его дыхания. Горностай резко вышел из своего укрытия. «Старший лейтенант Ермолаев, ваши документы!» – рявкнул он как можно строже. «А? Чего?» Тени сразу не сообразили, что именно прозвучало за их спинами. Роберт понимал, что противостоит как минимум троим неизвестного возраста и, возможно, чем-то вооруженным. Горностай догадывался, сейчас они видят лишь его силуэт, поэтому потянулся за спину, как бы за пистолетом, моментально этим движением вызвав панику. «Ваши документы!» – повторил он еще строже и резко дернул рукой. Тени бросились на утек. Топот шести ног раздался эхом в пустой в это время суток подворотне. Роберт подождал, чтобы убедиться, что убежали все, и лишь тогда подошел к последней тени, которая, скрючившись, лежала на земле. «Эй!» – позвал он, дотронувшись до паренька. «Ты живой? Помощь нужна?» В ответ по-прежнему не раздалось ни звука. Роберт ощупал тело, было слишком темно, чтобы что-то увидеть. Его пальцы коснулись худой руки, затем плеча, почувствовалась майка с коротким рукавом. Он задел липкое пятно. Вместе с этим в тишине прозвучал еле слышный стон. «Эй, ты ранен?» Понимая, что паренек жив, он все равно нашел его шею и нащупал пульс. Удары сердца были слишком слабыми. «Черт возьми!» Процедил сквозь зубы Горностай. «Угораздило же тебя. Так, послушай, я не вижу, в каком ты состоянии. Я попробую поднять тебя на руки и вынести на свет. Если задену рану или у тебя что-то сломано, ты почувствуешь боль, не молчи. Постарайся дать мне знать. Я не хочу причинить тебе еще больший вред». 17-летний парень попробовал просунуть руку под шею мальчика, но тут же получил слабый удар по кисти. Затем было брошено невнятное мычание. «А, я понял». Роберт, получалось, кивнул сам себе. «Ты не знаешь, кто я. Ты сегодня помог одной девчонке, увел этих уродов за собой. Я ее брат. Она попросила меня найти и помочь тебе. Так пойдет?» Не дождавшись ответа, Роберт еще раз попробовал просунуть руку под тело и снова получил слабый удар по запястью. Остановившись на секунду, он сделал третью попытку, проигнорировав сопротивление своего подопечного, все-таки поднял того на руки. «Ты можешь быть против, но я сделаю это», – обещал сестре. Его ноша оказалась слишком легкой. По словам Нессы, мальчишке должно было быть где-то 13. Так вот, почему она так переживала. Мальчик был настолько невысоким и худеньким, что в темноте больше походил на ребенка, нежели на подростка. «Потерпи, я помогу тебе». Роберт, не прилагая особых усилий, вынес парнишку под свет уличного фонаря. То, что он увидел, немало шокировало его. Мальчик, почти потерявший сознание у него на руках, был весь измазан в собственной крови. Руки, которые он пытался сжимать в кулачки, красивое лицо, кровь текла из носа, запекалась на его губах. «Твою мать!» – выругался Горностай. В обычной жизни он не использовал мат, но ситуация была настолько шокирующей, что он не мог удержаться. «Эй, ты слышишь, парень? Не умирай! Я сейчас тебе помогу!» У него были заняты руки. Роберту казалось, что если он опустит мальчишку на землю хоть на секунду, тот перестанет дышать. Узкая грудная клетка парня с косой почти совсем не поднималась. Опустить все же пришлось. Он должен был позвонить. Присев, он пристроил легкую ношу на одно свое колено, вытащил из кармана кнопочный мобильный телефон и набрал номер скорой. «Еще скажи». Глухой голос Роберта рухнул прямо на лицо пораженного Габи. «Что и меня ты не помнишь». «Почему же?» Габриэль вдруг открыто улыбнулся. «Голос твой я хорошо запомнил. Старший лейтенант Ермолаев». Горностай пораженно заморозился. Серые глаза танцевали по миловидному лицу пойманного руфера. «У меня просто не было возможности тебя отблагодарить, но вот сейчас она появилась. Спасибо». «Что?» Роберт несколько раз моргнул, пытаясь осознать, вправду ли слышал то, что только что прозвучало. «Спасибо». Улыбка продолжила сиять в ответ на его мысли. «Спасибо, что позаботился обо мне тогда. Я порядочно провалялся в больнице». «Ванессе говори спасибо», – проворчал старший лейтенант и неожиданно отпустил призрачного. Полицейский даже немного отошел от него, однако сделал он это в сторону единственного выхода с этой крыши. Габриэль и не подумал убегать. Пожевав нижнюю губу в легком недоумении, руфер грациозно изменил позу и сел по-турецки. «Ванессе? Ах, да. Ты что-то тогда говорил такое, но я не соглашусь с тобой». Габи погладил рукой свою длинную косу. «Мне на выручку пришел именно ты, а не она. И не кто-то другой. Ты пошел выручать совершенно чужого тебе человека. Просто потому, что тебя попросили». «Не просто», – нахмурившись, оборвал призрачного Горностай. Он встал спиной к двери и лицом к беглецу, сложив руки на груди, полагая, что угрожающая поза сможет испугать последнего. Выглядел со стороны он действительно устрашающе, ростом высок, хорошо накачан, старший лейтенант нередко не участвовал в драках, потому что противник был слишком напуган его внешним видом и этой решительностью в холодных серых глазах. «Она просила. Сказала, ты ей помог, увел нападавших за собой». «Ерунда», — фыркнул призрачный. «Это были мои проблемы. Девушка была здесь ни при чем. Она просто схитрила и не сказала тебе об этом. Так что это счастливое для меня стечение обстоятельств. Как видишь...» Руфер проворно вскочил на ноги. «Я никому не морочу голову». Габриэль легкой походкой прошелся по крыше взад и вперед. Он ступал бесшумно, по дороге без конца, поглаживая свою косу. Казалось, будто бы парень над чем-то упорно раздумывает. «Я так понимаю, отсюда ты меня не выпустишь и серьезно намерен...» Руфер сделал короткую паузу, красноречиво посмотрев на полицейского. «Несмотря на наше старое знакомство, затащить меня в участок, хоть и понимаешь бессмысленность этого предприятия». «Ну?» – буркнул Горностай. «При этом ты человек слова». «Это здесь каким боком?» «Ну, таким, что ты, к примеру, не допустишь того, чтобы я погиб». «Не понял». Они сорвались одновременно. Руфер в долю секунды достиг парапета и вскочил на него. Несколько локонов волос призрачного подхватил ветер в момент, когда Габи посмотрел в бездну, открывшуюся у него под ногами. Горностай не заставил себя ждать. Он снова не успел затормозить, подлетев к Габриэлю, обхватил того в районе талии руками и силой придавил к себе. Даже в такой позиции Габи умудрился вывернуться молниеносно, не вырываясь из рук старшего лейтенанта, повернуться к тому лицом и спрыгнуть с парапета в сторону Роберта, повиснув у того в объятиях. «Я давно хотел тебе сказать», – перейдя на хриплый шепот, сообщил призрачный, – «что не могу с тех пор перестать думать о тебе». Габриэль Поймав удачный момент, подтянулся немножечко вверх и коснулся маленькими розовыми лепестками своих губ приоткрытого в удивлении рта полицейского. Габи провел кончиком своего острого язычка по внутренней стороне верхней губы Роберта. От неожиданности хватка полицейского все же ослабла. Этого юркому зверьку с косой хватило. Мгновение, и он выскользнул с крыши через дверь.